живые для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Послание к Римлянам, 6 глава, 11 стих. Слова «мертвые для греха» провозглашает избавление верующего от силы греха. Слова «живые же для Бога во Христе Иисусе» возвещает о жизни, которую Бог предоставил верующему для ежедневной жизни. Свобода от силы греха исходит из смерти Христа, жизнь для ежедневного повеления вытекает из Его воскресшей победоносной жизни. Мы участвовали в наказании за наши грехи, которые Господь понес на кресте, и мы участвуем в том, чем теперь является Христос, воскресший из мертвых и сидящий одесную Отца. Рассматривая жизнь, которой мы, верующие, теперь живем, мы опять встречаем прекрасное откровение, выраженное в фразе «во Христе Иисусе». Когда мы поверили в Христа, мы были сотворены в Нем, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе. Послание Ефесянам 2 глава 10 стих. Быть сотворенными во Христе означает быть утвержденными в Его жизни вовеки. Каждый возрожденный верующим в этом веке является во Христе. Он поэтому имеет Христа своей жизнью. Быть во Христе, иметь одну жизнь с Ним. Как ясно Священное Писание утверждает, что Христос – наша жизнь. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послание Галатам, 2 глава, с 19 по 20 стих. Одна из величайших деклараций встречается в послании к Колоссянам в 3 главе с 3 по 4 стих. «Ибо мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Жизнь, которую Христос имеет с Отцом, Он разделяет с нами. Из глубины Бога течет наша жизнь, краткая, мудрая, любящая, святая жизнь Сына Божия. Христос живет в нас Духом Божиим, и Его присутствие возвещает, что мы в Нем. Христос в нас делает наше единство с Ним реальностью. Каждый верующий может сказать: «Я во Христе, и Христос во мне». Все, что Бог желает, чтобы я был и делал, сам Христос предпримет быть и сделает во мне. Я доверяю самого себя Ему с благодарностью и покорностью, ибо моя жизнь является Его ответственностью. Мы, верующие, должны понять, что сам Христос вошел в наше сердце для того, чтобы наполнить все наше существо самим собою. Бог не устроил, чтобы мы получали от Христа иногда некоторую помощь, когда мы попадаем в трудные обстоятельства. Сам Христос целиком, через свое личное присутствие, будет всей жизни верующего во всякое время. Постоянно присутствующий, всемогущий Господь Иисус составляет духовные ресурсы Дитя Божие. Что мы можем жить Христа на этой земле, является чисто благодатью Бога. Мы наслаждаемся ею через веру. Так же, как смиренно и благодарственно мы приняли наше спасение по благодати, без единственного действия, достойного награды с нашей стороны, мы также на опыте переживаем жизнь Христа, как нашу верою. Но что Бог уже дал нам, нам не нужно бороться, чтобы приобрести. Мы верим Ему, мы доверяемся Его Слову, что Он во славе Своей благодати даст нам не только вечное спасение, но также самого живого Христа, чтобы Он был нашей единственной жизнью. На человеческую сцену вокруг нас, отмеченную трудностями, печалями и страхами, мы можем принести небесную жизнь Христа с ее бальзамом любви. Благоухание Христа нашей жизни может вознесться к Богу Отцу, которому будет приятно увидеть, что мы нашли Его полное спасение. Будем верить Ему, когда Его Слово говорит нам, что Он — наша жизнь. Давайте с благодарностью отдадим самих себя Ему — так, чтобы Он мог законно обладать нами. Он может сделать нас тем, чем Он желает, чтобы мы были. Больше нам не нужно страшиться, что мы духовные неудачники. Христос спокойный, и Он способный. Он – наша жизнь. И Христос живет для Бога. Послание к Римлянам, 6 глава, 10 стих провозглашает: «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Воскресший из мертвых и увенчанный славою и честью Господь Иисус Христос, сидящий одесную Бога Отца, живет только для Бога. Сын абсолютно предал воле Отца. Это век для постройки церкви, и для этого труда Сын полностью посвятил Себя. Христос живет в нас с такой же непринужденностью к Богу. Не может быть иначе. На этом пути Христос, наша жизнь, будет всегда вести нас, и мы должны быть готовыми следовать. Жить во Христе – это означает жизнь, живущая для Бога. Как наши дома могли бы быть небесными домами любви и мира, если бы каждый христианский родитель жил для Бога во Христе? Как определенно христианская молодежь могла бы найти Господин план для их жизни, если бы она посвятила самих себя источнику жизни Христа, который живет только для Бога? Сколько бессмысленных жизней можно было бы спасти и сделать плодоносными, с полным удовольствием для сердец, если бы только верующие повернулись от самих себя к их Спасителю и позволили Ему делать то, что Он желает совершить в них. Критическое решение зависит от нас. В поисках Христу подобной жизни вопрос в этом, заслужили ли мы ее. Бог уже давно даровал ее нам, как часть нашего спасения. Также это не вопрос дела глубокой проницательности, потому что если мы просто верим, что Христос есть наша жизнь, мы обнаружим, что она действует. Вопрос, однако, выбора. Желаем ли мы иметь то, что Господь предназначает нам? Принять Его волю для каждой отрасли нашей жизни приносит покой и уверенность, которые всегда следуют за послушанием. С благодарностью мы принимаем, какую бы то ни была обязанность Он может иметь для нас, и мы начнем понимать, что Его воля является ничем иным, как Его любовью, действующую Его совершенной мудрости. Когда мы полностью отдадим самих себя Христу и доверимся Ему, чтобы Он был нашей жизнью, мы найдем радость и совершение даже обыденных обязанностей, потому что они являются Его волей для нас. Они являются возможностями служить Ему и угодить Ему. Нет обязанности чересчур низкой и ни одной чересчур трудной, когда это является Его блаженной волей для нас. Что Бог делает для нас, когда мы полностью подчинены Его воле, является Его чистейшей благодатью. Просто Его благодать дарует все, что нам нужно, для того, чтобы исполнить Его блаженный план для нашей жизни. Вся Его дисциплина, каждое духовное благословение и вся Его непрестанная забота и Его могущественные действия нас является Его любовью и Его благодатью, также благосклонность, которая всегда сияет на Сыне Его любви. Благодать делает возможным для нас жизнь во Христе. Подумайте о неизреченном даре, который благодать дала нам, пребывающий Христос, чтобы Он был нашей жизнью. Эта жизнь Христа в нас соответствует для высочайшего положения на небесах, однако она может заниматься скромнейшим обязанностью на земле. Это жизнь, которая знает близкое общение с Богом. Она занимает самое благоприятное положение для молитвы. Это святейшая жизнь, самая любящая и жертвенная жизнь. Это мудрейшая и сильнейшая жизнь, которой кто-либо может жить. Это полнейшая жизнь, дарованная каждому творению. Это жизнь, которая по своему естеству годится для управления и властями в грядущих веках. Она больше всего угодна Бога, лучше всего проявляет Его и прославляет Его. Христос, живущий в мучениках, подкрепляет их переносить муки и огонь. Дитя Божие, которое научилось ходить во Христе, ведет себя как член Христа, в каких бы то ни было обстоятельствах. В своем семейном кругу христианин показывает, что Христос, его жизнь через его долготерпение, его доброту, его самообладание, его любовь. На производстве он постоянно является благоуханием Христа для Бога. В своей церкви он встречает дополнительные возможности проявлять Христа. Если бы каждый верующий в поместной церкви жил во Христе, чтобы исчезли церковные проблемы и пришла бы сила для подкрепления святых и приобретения погибающих. Потому что хождение во Христе помещает нас в центр Божьей воли для нас. Оно гарантирует исполнение Его плана для нашей жизни. Оно представляет при нами вечное будущее, показывает нам, что наше земное странствование является только школой для грядущей полноты жизни. Наша вечность всегда в любезных мыслях нашего Господа, когда Он учит нас на земле. В Его изобильной любви Он приготовляет нас для вечных почестей, которые превышают то, что могло бы стоить нам их приобрести. Желая окончить труд, который Он начал в нас, Господь помещает в наше сердце сильное намерение достичь цели. Совершенное течение, законченный труд отличает жизнь христианина, который ходит во Христе. Господь проведет нас победоносно через всякие страдания, встречающиеся на пути. Не играет роли, какие страдания мы перенесем, для идя вперед, мы держимся упования, что неустрашимый Дух Святой действует, чтобы произвести в нас вечную славу, предназначенную Богом для нас. Аминь.